Глава 31. Я стоял в спальне Тессариона, прислушиваясь к тому, что происходило сейчас в купальне. Он мягко выпроваживал юную меня, которую сюда закинула добрая драконица. Меня обуревало море чувств. Я бы хотела броситься туда, обнять его и саму себя. Но 16 лет самоконтроля и даже бичевания сделали свое дело. Опустив голову, я сжала руки в кулаки и, решившись, села на край кровати. Ноги не держали. Прислушавшись к звукам вне комнаты, наконец-то раздались долгожданные шаги. Я подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «Спит?» — уточнила у него. «Спит. Спишь?» — растерялся он и запахнул халат сильнее. «Хорошо. Прогонишь?» Потерла глаза, легла на кровать и подтянула ноги к животу, устало прикрывая глаза. Магия пока с трудом проникала в опустошенные каналы, и это только добавляло усталости. «Нет, отдыхай». Тессарион сел рядом, расшнуровал ботинки, чуть приподнял меня, укладывая на подушки, и прикрыл одеялом. «Долгий путь был к тебе. Не прогоняй». Глаза заполнились слезами. Снова накатил страх, что он не захочет принять меня своей парой. «Не буду, да и не хочу». Тессарион лег рядом и прижал к себе. «Я посплю чуть-чуть и потом расскажу». Веки слипались, и я больше не могла держать их открытыми. «Отдыхай. Я рядом», — тихо шепнул он и поправил выбившуюся прядь волос, убирая ее с лица. Во сне я снова летала, и постась, получив немного магии, проснулась и требовала свободы. Проснувшись одна в спальне ледяного дракона, я, полежав, решилась встать. Мне все еще не верилось, что я вернулась в это время, хоть и ждать мне еще месяц до полноценного объединения. В апартаментах Тессариона было пусто, но на кровати лежало платье, белье, легкие туфли. В кресле рядом лежали халат и домашняя обувь. Дверь в ванную была открыта. И я, подхватив халат, обувь, ушла купаться. Там была уже наполненная водой каменная чаша. Я с удовольствием, скинув с себя старую одежду, легла в воду, полную ароматной пены. На бортике стояли все лучшие средства по уходу за телом и волосами. Такого блаженства я не испытывала давно. В маленьких апартаментах аптекаря ванна была маленькая, узенькая, и вода едва теплая. Все потому, что мало того, что все это грелось дровами в печи, но и была жесткая экономия. Поэтому мылась я едва теплой водой, а в ней еще и потом стирала белье. Из-за все той же экономии воды. Жизнь в мире без магии была очень дорогой. Настолько, что ремонт крыши, оплата дров и угля на зиму мне обошлись в 10 драгоценных камней. У аптекаря денег не было. Вернее, их едва хватало на еду и оплату налога. Я это поняла через несколько месяцев, что люди почти не тратят деньги на лекарства, потому что бедны настолько, что просто их у них нет. Я смогла слегка повысить доходность с помощью мази, что спасало от потрескавшихся губ и рук. Одна из прачек зашла как-то узнать, нет ли чего-то способного помочь. Решившись, я пообещала сделать и попросила ее зайти через неделю. Магии у меня были крохи, и я могла ее использовать хоть и в минимальных количествах. Мазь была готова, и я ее даже испробовала на своей же руке, которую оцарапала. Мазь не могла стоить дорого, потому что ее бы не покупали. Потому это, конечно, прибавило денег, но подать на торговлю росла с каждым годом. Как бы я ни старалась не тратить камни из запаса, но последние годы мне пришлось очень жестко экономить. Аптекарь умер, и я осталась преемницей. Хотела было уйти, бросить аптекарское дело, но те люди, которые приходили сюда за помощью, я не смогла их бросить. Да и куда идти с уже насиженного места? Нашла выход. Просто зимой переехала на первый этаж, чтобы не топить все три. А летом снова селилась в своей комнате. Пока воспоминания бродили в моей голове, я успела помыться и, вытервшись, накинула халат и вышла в комнату. «Доброе утро. Вернее, уже глубоко день, но это же не важно». Тессарион стоял в спальне, держа в руках поднос с едой. Поставил его на столик и подошел ко мне. «Я все еще не верю в происходящее. Там я вижу одну Лорейну, здесь другая». Все настолько сложно, да?» попыталась улыбнуться ему. «Очень. Но ведь главное, что ты жива и здесь. Я очень терпеливо жду рассказа, чтобы хоть как-то составить логическую цепочку происходящего». «Я попытаюсь все объяснить». Подошла к креслу, села в него, начиная есть. Тессарион подошел со спины и начал сушить мне волосы. «Ты кушай, я подожду. Пока расскажу то, что понял сам. Сон или не сон, ты, не добившись от меня взаимности, решила, что ошиблась, и сама на себя наложила отречение от пары. Мы все не знали, что делать, и возникла мысль, что твоя мать сможет чем-то помочь. Ты ушла, а моя мать увидела подсказки в видениях, что ты придешь, и это мой единственный шанс исправить все. И я, уснув в том времени, очнулся в этом, зная о будущем. Это так странно. Не страннее, чем осознавать мне, что я здесь». Я отложила ложку, наевшись, и взяла чашку чая. Тессарион обошел меня и, взяв второе кресло, присел напротив, тоже взяв чашку в руки. «Не сомневаюсь», — сказал он. А я, рассматривая его, поняла. Он изменился. Во взгляде исчез лед. «А там, стой, Лорейны, ты видишь себя как?» Вдруг взволновалась я. «Там случается парадокс. Я не помню о тебе, когда встречаю ее». Он задумчиво рассматривал что-то за моей спиной. «Все, о чем ты сказал, все так и есть. Шагнув через временной портал, я оказалась около храма, куда в 3 года принесла меня моя мать». Я вздохнула. Едва успела услышать от нее, что переходы по времени отнимают жизнь, и многие годы она тут же умерла, произнеся несколько фраз. «Темные фениксы, она из них. Я теперь знаю, как они сгорают и рассыпаются в прах. Мама спасла мою жизнь, бегая по времени и прячась. Она знала о пророчестве и очень хотела, чтобы у сестры ничего не вышло, даже ценой своей жизни». «Сколько ты потеряла?» Его взгляд снова заледенел. 100. Снова вздохнула я. А последующим прыжком могла потерять больше. 500, 1000. Так сказала богиня и дала советы, что делать. Я так спешила жить, что просто не могла потерять столько. Я просто должна была переждать 16 лет, чтобы не умереть от собственного проклятия и вернуться живой. Все позади. Он спохватился, оставил чашку и, встав, подошел ко мне. Тебе надо выпустить драконицу, а так как выходить нельзя, давай пойдем в пещеру. Там достаточно места. Да, надо. Но я, честно говоря, боюсь, получится ли. Да и магии мало. Каналы еще не восстановились. Резерв едва на донышке. Засомневалась я. Я помогу. Он протянул мне руку, и я, решившись, вложила свою ладонь. После оборота станет легче. Каналы восстановятся сами. Я так понимаю, ты жила все эти годы вне магии, чтобы проклятие перестало убивать тебя? Да. Но я справилась и кое-что принесла в наш мир. Там эти знания больше ни к чему. Я, как носитель крох магии, стала хранителем книг об исчезнувших мирах, магии, ведовстве и много еще о чем. Все книги, которые не уничтожили, сохранили 2 старика, а потом и я. И они со мной в сумке. Правда, мне пришлось полностью ее опустошить, чтобы их вместить. У тебя первое пополнение в личной библиотеке. Ведь в общую при Академии их допускать нельзя. Мало ли что они содержат. А так, у тебя будут книги, которых ни у кого нет. Тессарион увел меня в пещеру, мягко держа под руку. «Да, и я их прочла все», — кивнула, соглашаясь. «Знания никогда не бывают лишними». Мы вошли в большую пещеру, и я замерла на середине. Тессарион положил руку мне между лопаток и как будто толкнул. Ипостась с болью выкинула меня в сознание и с ревом рухнула в подземное озеро. «Я еще туда рыбы напустил», — подзадорил он меня. Дальше я не слушала. Оголодавшая драконица с жадностью и даже не пережевывая толком глотала живую еду. Через полчаса я выползла на берег и плюхнулась на бок. Кажется, мы объелись. Ледяной дракон, воспользовавшись тем, что я обездвижена огромным количеством еды, подполз ко мне и, обвив, замер, словно грел. Или делился магией, а я, недолго думая, разрешила ему просмотреть всю свою жизнь, открывая сознание. 16 лет ожидания. Горечь от смерти 2 стариков, что стали единственными близкими людьми в этом мире. страх одиночества и даже тоска, заставляющая бросить все и вернуться. Я считала дни, отмечая их в тетради, боясь пропустить тот день, когда богиня откроет портал. 3 дня до перехода я не спала совсем, а утром, решившись, одела лучшее, что у меня было, закрыла аптеку, предварительно поставив оставшиеся лекарства на крыльцо лавки. На двери написала, что лавка теперь свободна от жильцов и ее может занять любой желающий. На последние гроши я купила хлеба и ушла пешком в брошенный город ожидать открытия портала. Сутки растянулись в целую вечность, так что когда все же это случилось, я сначала замерла, а потом побежала, перепрыгивая зеркало перехода. Накопители у меня были пусты, и чтобы открыть зеркало перехода через несколько миров, мне понадобилось еще 2 суток, которые мне пришлось переждать в ближайшем лесу. Выходить к людям я опасалась. Снова портал, и я здесь в ожидании еще 1 месяца. В тот день, когда я перешагиваю портал времени при алтаре, теперешняя я должна шагнуть тоже, и тогда он вернет 1, цельную, но с объединенными знаниями, памятью и, конечно же, потерянными 116 годами. От них мне никуда не деться. Мне нельзя покидать пещеру совсем, потому что она прячет мою ауру от всех тех, кому та знакома. А еще у нас есть шанс начать все сначала. Надеюсь, он все понял правильно. Тестерион снова помог мне обернуться и спящую подхватил на руки, унося в спальню. «Поцелуй меня», — тихо прошептала, прижимаясь к его груди. Я так долго мечтала о его поцелуе, что это стало моей навязчивой мыслью. Мне так хотелось это испытать наяву. Моя предыдущая жизнь научила меня терпению. Но это не относилось к данному случаю.